Глава 14. Фактор сестры. Отправив Кирелли собирать вещи, та восприняла поручение с большим энтузиазмом. Он наполнил комнату светящимися разноцветными шарами и отправился на кухню к матери. Он устраивал эту иллюминацию после каждого рестарта. Не факт, что Ильза согласится организовать ему дополнительные занятия, если он не произведет сильное первое впечатление. Сейчас, во время коротких циклов, особого смысла в этом не было, но он все равно продолжал, просто на всякий случай, вдруг именно в этот раз Зак прекратит умирать. Он спустился по лестнице. Мать глядела ястребом, выискивая малейший недочет, к которому можно придраться. Он уже знал по опыту, что она все равно что-нибудь найдет, впрочем, неважно. По крайней мере, он оделся достаточно прилично, чтобы избежать долгой лекции о семейном престиже. Он не раз пытался, используя предзнание, прийти идеальным, но ее всегда что-то не устраивало. Воистину высокие требования. Либо она и правда намеренно злила его, чтобы он отказался взять Кирилля с собой. Сев за стол, он отодвинул остывшую кашу в сторону и принялся за яблоки, не обращая внимания на мать, явно недовольную пренебрежением к приготовленной ей пище. Убедившись, что он не намерен начинать разговор, она драматично вздохнула и разразилась продолжительным монологом, постепенно подводя к настоящему вопросу, возьмет ли он Кирилля с собой в Сиорию. «Если подумать...» Мать наконец решила сказать прямо. «Я ведь не говорила тебе, что мы с твоим отцом отправляемся в Кос навестить Дэймона?» «И ты хочешь, чтобы я взял Кири в Сиорию?» Догадался Зориан. «И я... что?» Она моргнула в секундной растерянности, потом вздохнула и покачала головой. «Она сказала тебе». «Ага», — подтвердил Зориан. «А ведь мы договаривались дождаться подходящего момента». «Сказала она. Наверное, мне стоит пойти и утешить ее». «Зачем ее утешать?» – удивился Зориан. «Я согласился. Она была счастлива. Она в своей комнате собирает вещи». Она посмотрела так, словно он внезапно принялся декламировать классическую поэзию. Зориан даже не знал, стыдиться ему или обижаться. Неужто это совсем на него не похоже? До поступления в академию он проводил с маленькой чертовкой больше времени, чем кто бы то ни было, включая мать. Он больше похож на родителей Кириэли, чем сами родители. Серьезно, если бы она сама попросила, он бы наверняка, поворчав, согласился, даже до временной петли. Да, реакция матери раздражает, он ответил вызывающим взглядом. Рискнет ли она прокомментировать? Что? Не выдержал он после нескольких секунд переглядывания. Ничего. Ее лицо вновь стало нечитаемым. Я просто удивилась. Рада, что ты наконец начал думать о ком-то, кроме себя. Ты уже решил, где будете жить? Решаю. Подтвердил Зориан. «Зависит от того, буду ли я платить из своего кармана, или ты дашь дополнительные деньги». «Эй, я могу и обидеться?» Резко ответила она. «Конечно, я дам денег на жилье. Когда это мы заставляли тебя платить за предметы первой необходимости? Сколько тебе потребуется?» Как будто ее замечание, что он наконец думает о ком-то кроме себя, было менее обидно. Он просто отвечает той же монетой. Хотя внутренне Зориан неохотно признал, она права. При всех их недостатках они никогда не оставили бы его на улице без куска хлеба. Он не любимый сын, но все-таки сын. Еще несколько минут они обсуждали сумму, споря, сколько уйдет на то, чтобы снимать квартиру и кормить Кирелли. Он, понятно, настаивал на большей сумме и был довольно убедителен. Он неплохо разбирался в ценах Сиории. Мать не скрывала удивления, что он знает арендную плату в разных частях города. Ей казалось, что столь приземленное знание его не интересует. Не говорить же ей, что он отслеживал арендную плату на случай, если дом станет совсем невыносимо. Зориан попытался сменить тему. У него не слишком-то получилось. Мать упорствовала в своем заблуждении, но приход Ильзы спас его от допроса. Мать тут же оставила их, решив помочь Кирелле собраться, но Зориан все равно повел учительницу в свою комнату. Должен же он был показать световое заклятие, которое случайно забыл развеять. Разговор поначалу следовал накатанному пути, но сменился, когда речь зашла о проживании. «Тут написано...» Эльза качнула листком бумаги. «Что прошлые 2 года ты жил в общежитии? Полагаю, в этом году поступишь так же?» На самом деле нет», — ответил Зориан. «Не могу. Я беру с собой младшую сестру, ведь Академия не пускает в общежитие посторонних». «Нет, не пускает», — сказала Эльза. «Я так и думал». Он ничуть не был удивлен. «Значит, мы просто остановимся в гостинице, пока я ищу комнату». Ильза странно посмотрела на него. «Ты еще не нашел жилье?» «Нет», — ответил Зориан. Решение было довольно внезапным. Я не успел подготовиться. А что? Возможно, я знаю выход. Эльза стала чуть более серьезной. В смысле, вы знаете, где можно снять комнаты? Спросил Зориан, получив в ответ кивок. Это удачно, я бы сказал. И где же это? Прежде всего, хочу подчеркнуть, что это неофициальное предложение Королевской Академии Магических Искусств Сиории. Предупредила Эльза. Это строго между нами. Договорились? Хорошо. Осторожно сказал Зориан. Вступление настораживало, но он не ощущал в Эльзе злого умысла или обмана. Послушаем, что она скажет. Одна из моих друзей сдает комнаты по весьма умеренным ценам. Начала Эльза. После нескольких минут расспросов и домысливания, Зориан решил дать подруге Эльзе шанс. Ее умеренные цены были откровенно завышены, но в пределах допустимого. Кроме того, Эльза намекнула, что ее подруга любит детей и с удовольствием позаботится о Кирелле в его отсутствие. Если так и есть, то это с лихвой окупает высокую цену. А затем разговор переключился на выбор куратора, или в его случае отсутствие выбора, и факультативов. К настоящему времени он уже попробовал все предметы, которые его хоть сколько-нибудь интересовали, так что ответил, не задумываясь, ботаника, астрономия и анатомия человека. Его выбор объяснялся просто. Преподавателям этих предметов было все равно, посещают ли студенты их занятия. И Акоджи не выбрала ни один из этих факультативов, то есть не узнает, что он прогуливает. Как только Эльза отбыла в академию, вниз по лестнице топая, словно стадо слонов, сбежала Кирелли, не обращая внимания на сердитый окрик матери. Без сомнения, она давно уже собралась и ждала только, когда уйдет профессор. «Я готова!» — радостно заявила она. «Всё собрала?» — спросила Зориан. «Ага», — кивнула девочка. «А мои книги?» «Почему я должна собирать твои книги?» — нахмурилась она. «Сам их собирай, бездельник!» «Ну, ты унесла их в свою комнату и спрятала под кроватью». «О!» Она распахнула глаза, сообразив, о чем речь. «Эти книги? А, кажется, я забыла отнести их назад. Я принесу их в твою комнату, хорошо?» «О чем это вы?» Спросила подошедшая мать. «Ни о чем. С нотками паники в голосе заявила Кирелли, крутанувшись в ее сторону. «Я просто кое-что забыла, вот и все. Сейчас вернусь!» Она стремглав унеслась вверх по лестнице, вновь проигнорировав окрик матери «Не бегать по дому». Зориан смотрел ей вслед, прищурив глаза. Почему она так боится, что мать узнает об утащенных книгах? Она далеко не впервые берет его вещи, и раньше мать не обращала на это внимания. За как будто безобидным поступком явно скрывается что-то серьезное. Невольно задумаешься, а так ли хорошо он знает Кириэлли? «Мне скучно!» Зориан открыл глаза и одарил сестру сердитым взглядом. Стоит ему задремать хоть на минуту, как она что-нибудь говорит или случайно пинает его остроносой туфелькой, а он-то думал, что хуже динамиков в вагонах ничего нет. «Тебе скучно». Он закатил глаза. «А я-то тут при чем?» «Поиграй со мной!» С надеждой попросила она. «Ты еще не наигралась?» Вздохнул он. «Сколько раз я должен победить тебя виселицу, чтобы ты успокоилась?» «Ты жульничал!» Запротестовала она. «Нет такого слова! Душительство!» «Что?» «Конечно есть. Ты просто...» «Лжец!» «Как угодно», — фыркнул он. «Я выиграл не только в тот раз». «То есть ты признаешь, что в тот раз жульничал?» — торжествующе спросила она. Зориан открыл было рот для возражения, но, подумав, закрыл его. «И почему я спорю об этом?» — спросил он вслух. Громкий треск, предвещавший пробуждение динамиков, прервал их спор. «Станция Корса!» — прозвучал бесплотный голос. «Повторяю, станция Корса!» «Спасибо!» «Слава богам!» – пробормотал Зориан. Прибытие в Корсу не только означало, что пройдено 3/4 пути. К ним, наконец, кто-то подсядет. Может, тогда Кирелли оставит его в покое и займется новоприбывшим. Это будет не Ибери. А он специально выбрал другое купе, чтобы она не встретилась с Кири. Ничего хорошего из этого бы не вышло. Кири терпеть не может фартово и не умеет держать язык за зубами. «Так много людей!» Заметила она, глядя на переполненный перрон. «Это все студенты вроде тебя?» «Большинство из них», — согласился Зориан. «Хотя и не все из моей школы. В Сиории не одна академия». «Не думала, что магов так много», — сказала она. «Мама говорит, для этого надо быть очень умным. Как думаешь, я могла бы стать магом?» «Конечно», — пожал он плечами. «Правда?» — спросила она со странной смесью подозрений и восторга. Кажется, она опасалась, что он ответит какой-нибудь гадостью. «Да», — подтвердил он. «Не вижу никаких препятствий. Говорят, у тебя хорошие оценки в школе. Так что с мозгами проблем нет. и наши родители вполне могут оплатить обучение, пусть даже и не в Сиории». Вместо ответа Кирелли уставилась в окно, явно избегая его взгляда. Когда он уже хотел спросить, что не так, дверь купе скользнула в сторону. «Берн и Варин», — представился парнишка. «Можно к вам присоединиться?» Зориан молча пригласил его жестом. В последний раз, когда они говорили, этот парень надоумил его устроиться в библиотеку. Тогда он был весьма разговорчив. То, что доктор прописал. Неважно, любит ли он общаться с детьми, Кирелли попросту не оставит его в покое. А он слишком хорошо воспитан, чтобы прямо послать девочку. Хорошо бы он занял Кирелли до самого прибытия. «Кирелли Казински», — тут же представилась сестра. «А это мой брат, Зориан. Ты тоже студент, как и он? Ты уже владеешь магией?» «Ну да». Берна явно раздирали любопытство и вежливость. Вежливость победила, и он ответил Кирелли. «Правда, я только поступаю на первый курс, так что мне нечем похвастаться». К несчастью для Берна, шанс полюбопытствовать насчет фамилии выпал ему очень и очень нескоро. Кирелли была в ударе, засыпав бедного парня всевозможными вопросами. Так Зориан узнал, что Берн – маг во втором поколении, единственный сын, и родители возлагают на него большие надежды. И шанс ускользнуть от их чрезмерного внимания радует его едва ли не больше, чем возможность научиться магии. Зориан прекрасно его понимал. «Три старших брата?» – хохотнул Берн. «Бедняжка. Хотя я бы и сам не отказался от старших братьев. Родителям было бы кого изводить, кроме меня». «Как я тебя понимаю», — сказала Кирелли. «Когда Зориан поступил в академию, мама полностью сосредоточилась на мне. Полный отстой». Зориан сочувственно поёжился. Ему раньше не приходило в голову, но это во многом объясняет поведение сестры в последние 2 года. В отсутствие Зориана, обычно служащего громоотводом для воспитательных порывов матери, Кирелли явно приходилось несладко. Часть его злорадствовала, что маленькая чертовка побывала в его шкуре, но все же даже она не заслужила подобного обращения. «Кстати, все хотел спросить», — начал Берн. «У вас довольно редкая фамилия, Казински. Вы случайно не приходитесь роднёй Дэймену Казински?» «Он наш брат», — ответила Кирелли. «Правда?» — восторженно спросил Берн. «Знаете, я давно о нем не слышал. Чем он сейчас занят?» «Он в косе», — сказала Кирелли. «Кажется, нашел что-то в джунглях. Не знаю. Я не часто с ним общаюсь. Наверное, ты больше узнаешь из газет, чем от меня. Зориан знает его лучше, чем я». Зориан сердито посмотрел на сестру. Вот так перевести стрелки на него, да еще в разговоре про Дэймена. Чертовка в ответ показала ему язык. «Мы с Дэймином не ладим», — прямо сказал Зориан. «Мне нечего добавить к тому, что уже сказала Кири». «А...» — разочарованно выдохнул Берн. Он принужденно хохотнул, пытаясь развеять неловкое молчание. «А я-то надеялся на историю героя из первых рук. Хотя, наверное, это тоже считается, правда? Жаль, что у него не нашлось времени для своей семьи». «Хм...» — невнятно пробурчал Зориан.